Федор Михайлович Достоевский. Кроткая. Фантастический рассказ. Читает Виктор Вержбицкий. Глава первая. От автора. Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз вместо дневника в обычной его форме даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Во всяком случае, прошу снисхождения читателей. Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его фантастическим, тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно. Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и еще не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, собрать свои мысли в точку. Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противоречит себе и в логике, и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет ее, и пускается в посторонние разъяснения. Тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает мысли в точку. Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его, наконец, к правде. Правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере, для него самого. Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемешками и в форме сбивчивой, то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня. Но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе, после которого я обделал бы записанное, и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве. Виктор Гюго, например, в своем шедевре «Последний день приговоренного к смертной казни» употребил почти такой же прием и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может и имеет время вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту. Но не допустил он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения, самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных. Кто был я и кто была она? Вот пока она здесь, еще все хорошо.